Глава 25. Эпилог. Раненый копейщик повалился спиной на холодный лед Источного озера. Бесполезное обломанное древко из руки он так и не выпустил. Копье пробило тушу преображенного, застряло в кости и переломилось. Торчащий из груди обрубок мертвяка не смущал, если он вообще обратил на него внимание. Голод гнал на запах крови. Раненый копейщик понимал, смерть пришла и в глаза уже заглянула. Преображенный замахнулся для добивающего удара и вдруг замер, будто бы забыл, как двигать конечностью. Копейщик успел смириться с неизбежным, ждал, когда чудовищные когти вонзятся в тело. Последние силы он вложил в одно устремление — не отводить взгляда, смотреть с презрением прямо в ненавистную безволосую морду. Но текло мгновение за мгновением, а удара все не было. Поднятый силился ухватить ускользающее от него знание и ухватить его не мог. Его рука не впопад сотворила какое-то странное движение. Преображенный попробовал навалиться немалой тушей на истекающего кровью живого, но тело не послушалось, начало заваливаться в другую сторону. Преображенный не умел удивляться, а копейщик умел. Сказать, что копейщик был удивлен, означало не сказать ничего. Догадка Акима оказалась верна. Объединенный разум позволил вложить в тела преображенных сложнейшие образы действия, но с гибелью Магиора доступ к этому единому хранилищу знаний оказался недоступен. Преображенные стали беспомощней обычных простейших мертвяков. Только вот этих самых простейших почти не осталось. Их кидали в бой первыми. Люди успели их истребить. А теперь, когда Магиор погиб, колосс оказался на глиняных ногах. Атман Вепрь еще не знал причины внезапного ослабления мертвого воинства, но времени терять даром не стал. Впервые за этот изнуряющий бой он достал монету с поддерживающим заклятием. «Бей!» — проревел он, накрывая бойцов зеленой нефриловой взвесью ратного духа и, подавая пример, ринулся сам. «Они ослабли! Кали гадов!» Раненый копейщик ощутил прокатившуюся по телу усиливающую волну, пошарил вокруг себя рукой, и в ладонь ткнулась липкая рукоять оброненного кем-то топора. Он поднялся на ноги, размахнулся и вогнал с костяным хрустом лезвие в ненавистную башку прямо между рогов. Возможно, если бы упырям дали время, из их числа выделился бы новый вожак, и они восстановили бы этот свой объединенный разум. Но времени им не дали. Больше часа бойцы рубили и кололи, как на скотобойне, пока ни на льду, ни в лесу на ногах не осталось ни одного поднятого. Люди одолели напасть почти чудом, но победили. Князь Верес лично забил огромного козла своим знаменным копьем. Обычное оружие его просто не пробивало. Он отправил воинов дальше вглубь леса, отлавливать и добивать оставшихся мертвяков, а сам остался, задумчиво разглядывая рогатую тушу скакуна, что при жизни явно был обычной безобидной домашней скотиной. От созерцания его отвлек подошедший Миха, следом за которым семенил гоблин с порванным бубном. «Чачу?» — удивился князь. «Ты зачем бубен разодрал?» «Чачу умный», — с достоинством ответил гоблин. «Чачу знает. Даже гоблин порвать бубен не может». «А кто может?» — спросил Верес со слегка наигранной строгостью. «Бубен сам порвался». Гоблин тяжко вздохнул и пожал плечами. «Так боги решили. Боги мудрые». «Да», — согласился князь. «Ты прав, Чачу. Скорее всего, бубен сам порвался. Даже знаменные атрибуты разрушаются, если натяжение сил становится для них чрезмерным». Верес перевел взгляд на Миху. «Как там обстановка?» «Королеву, хана и Вакулу сдал целителям», — доложил Миха. «Они выживут». «Сам-то как?» «Да на мне ж как на собаке», — легкомысленно отмахнулся Миха. «Без всякой заморозки зарастет». Князя до сих пор сбивала с толку некоторая противоречивость в Михином поведении. Новоявленный медвежий царь с легкостью принимал свое подчиненное перед князем положение, но с той же легкостью оставался себе на уме и действовал совершенно независимо. Вот и теперь он сделал князю доклад, а уже в следующий миг прохаживался по обезлюдевшей поляне, что-то с любопытством высматривая. «Глядите, князь», — позвал Миха. «Вот это, похоже, у мертвяков был главным». Князь, заинтересовавшись, подошел. В большой, медленно подмерзающей луже маслянисто-черной крови, в снегу лежало самое огромное тело из всех, что князю доводилось видеть среди поднятых. Этому по размеру даже капитаны уступали существенно. «Ого!» — удивился князь, увидев развороченную тушу. «Горелым пахнет. Чем это его так?» Небрезгливый Миха уже отыскал валявшуюся в нескольких шагах оторванную руку и примерил ее к телу. «Конечность от него», — сообщил он. «Мда, самое правдоподобное объяснение пока что предложено нашим умнейшим гоблинам». «Боги порвали бубен», — охотно подтвердил подошедший Чачу. «Боги разорвали самого сильного мертвеца. Такое под силу только богам». Однако князя гоблинское объяснение все-таки не удовлетворило. Он направился к неподвижно лежащему телу бойца с разряженным арбалетом. «Он мертв?» — спросил Миха. Князь опустился на коленку и запустил палец под ворот. «Есть пульс слабый. Живой, но в отключке». Верес поднял взгляд и увидел показавшийся из леса отряд разведчиков, в числе которых узнал Ольху. «О, мои ребята сюда идут. Надеюсь, они видели, что здесь случилось». Миха кивнул и тоже присел рядом на корточке. Осмотрел деловито бессознательного, перевернул на спину, зачерпнул снегу хорошо так в обе руки и принялся растирать ему щеки. Неизвестно, что именно в его действиях возымело нужный ответ. Само растирание или залепивший Акимовы ноздри снег. Тот чихнул и распахнул глаза. «Не трогайте меня, клятые упыри!» — заорал Аким и заработал пятками и локтями в попытке отползти. По всему видно, в сознание он пришел, но полную ясность себе еще не вернул. «Акима, леший тебя!» — издалека закричал обеспокоенно Вася и припустил бегом. «Свои тут все! Разуй глаза, морока нефрильная!» «Вася?» — в голосе Акима звучало такое глубокое удивление, будто встретить здесь Васю было чем-то за гранью возможного. «Да очухивайся уже, горемычный ты наш!» Вася добежал до Акима первым. За ним подоспели остальные. Князь Верес тем временем поднялся с колена и протянул Акиму руку помощи. Аким тупил довольно долго, но в итоге все же догадался поднять вялую еще конечность и вложить свою ладонь в ладонь князя. Верес потянул и легко поставил Акима на ноги. «А где вы были?» — первым делом спросил Аким у Васи, чуть не с обидой в голосе. Князя он явно не узнал, и больше всего хотел сейчас выяснить, почему друзья его оставили здесь одного. «Извини, Акима», — Вася развел руками. «Ты вырубился, мертвяков в округе мы положили, а у меня отец только-только нашелся. И опять куда-то потерялся. Мы искать ходили. Это я всем матерым отдал приказ», — обозначил свое присутствие князь Верес. «На зов бубна сюда не все упыри успели прийти. Некоторые еще по лесам околачиваются. А добить надо, сами понимаете». «Князь?» — поразился Аким. Он только теперь отразил, кто помог ему подняться. «Я самый», — подтвердил Верес и спросил деловито. «Ну, ребятушки, а теперь рассказывайте, кто вожака завалил?» «Он!» — одновременно показали пальцами на Акима и Вася и Альха. «О как! Любопытно!» Князь оглядел всю бравую десятку, отдельно остановил взгляд на Альхе, потом долго оценивающе смотрел на Акима и, наконец, принял решение. «Пойдем в крепость, там расскажете все в подробностях». Они гуськом направились в Северградскую крепость вслед за князем. Под Васиным приглядом Аким плелся в самом хвосте. После атаки Магиора на его сознание он оставался еще малость не в себе. «Вот, гордись, Шарапов!» Аким глядел себе под ноги и бурчал под нос. Пережитое сотрясение своеобычно пробудило очередное воспоминание. Воспоминания из прошлой жизни. Довелось тебе поручкаться с самим знаменитым князем Вересом, мужчиной положительным во всех отношениях. Смысл Акимова бурчания был Васе недоступен, и кто такой Шарапов, он не знал, но настроение его считывал на раз. «Побормочи там еще». Вася отвесил Акиму увесистый подзатыльник. Аким внял и благоразумно замолк. Васе тут же стало жаль друга. «А ты молодец», — сказал он. «Даже герой». «Чего это? Забыл, что ли? Мы до сих пор поверить не можем, как ты Магиора с одного выстрела». «А, да», — припоминая, Аким расплылся в улыбке. А когда вспомнил полностью, улыбка с губ сползла, и он аж осекся на вдохе от нахлынувшего чувства. Глаза его начали разгораться сумасшедшим блеском. «Вот видишь, Вася, а все говорят, невозможно в этом мире химическая реакция». «Фигу вам! Вон как Магиора рванула!» «Так мало что рванула!» Вася с опаской поглядел на разошедшегося друга и, дабы не усугублять Акимова возбуждение, попытался увести разговор в другое русло. «Мертвяки все в раз оглупели до полной недееспособности». «Это как?» «А вот так! Вы же с Ольхой побежали разить дедушку Рича, а мы с Макаркой-то остались прикрывать?» «Ну, это я помню. А потом что?» «Потом?» «Потом на нас кинулись двое сначала. Здоровые, что твой вол?» Вася, припоминая, даже и с паренькой малость подернулся. «Я одного копьешкой отвлекал, а Макарка тем временем мечом. Помнишь, что хан самолично задарил?» «Помню. Богатый меч. Отменный меч», — поправил Вася и продолжил. «Так вот, а Макарка на ногах ему поджилки подрезал. Потом со вторым так же. А потом еще четверо бегут. Мы, конечно, с Макаром крутились, как псы вокруг медведя. Но там же тех медведей целых четверо, и другие на подходе. Я, по-честному говоря, с жизнью уже почти попрощался». Передразнил Вася. «А потом ты своей стрелкой главного упыря разнес, и все. Мертвяки стали за собственные копыта запинаться. Мы их покололи всех, даже не устали». «Он-оно-что?» — протянул задумчиво Аким. Вася думал, что после этого Акимова «он-оно-что?» тот засыпет его вопросами. Но Аким вдруг погрузился в себя и ничего более не спросил. Дальше они шли в полном молчании. И когда пересекали озеро Источное, красно-черное от красной крови людей и черной крови мертвяков, Аким от высказываний воздержался. В крепости князь Верес, не останавливаясь, провел их всех в замок. В большом застольном зале, за большим круглым столом, в ожидании уже собрались другие правители. На радость и веселье после затяжной битвы силы они еще не накопили, а потому просто отдыхали, приходили в себя. Королеве Карине целители подморозили ребра вместе с позвоночником. Она сидела на стуле с высокой спинкой, и благодаря заморозке ее королевская осанка стала совсем безупречной. Царь Вакула развалился полулежа на мягком топчине с грудой подушек. Он баюкал перевязанное плечо, что не мешало ему, пользуя здоровую руку, вгрызаться зубами в немалый кус сочного только что поджаренного мяса. Царь Тайгар не позволил себе расслабиться в окружении правителей, с которыми еще недавно находился в состоянии войны. Он сидел с угрюмым видом с кубком в руках и время от времени отпивал маленькими глотками. Мало что человека из племени тигров Вася увидел впервые, так еще и сразу их царя. Он не удержался, сместил восприятие, чтобы получше увидеть его оборотня. Мощью зверь впечатлил, виденный когда-то кугуар даже рядом не стоял. «Что-то рожа твоя примелькалась до неприличия, а Азумхан тоже был здесь». Он недовольно сдвинул черные брови, обращая внимание на себя. «Я иных своих полковников реже тебя вижу». Стращать Васю хан на самом деле не собирался, но сидя за одним столом с недавним врагом, он испытывал ту же неловкость, что и Тайгар. Вася просто удачно подвернулся, чтобы разрядить обстановку. Вася и сам понимал, что в Северградской крепости хан ему не страшен, а потому промолчал. Ждал, когда князь Верес займет за столом свое место. Стол хоть и круглый, но хозяйский трон среди других стульев выделялся отчетливо. «А когда ты, Азум, успел так близко сойти с моим порученцем?» — спросил Верес, усаживаясь. «Он еще и порученец!» — преувеличенно удивился хан и поглядел на Васю, как на диковинку. «Так ведь ты же сам, Верес, за него просил. Или не помнишь? помнишь? Его мой недалекий полковник в плен захватил здесь же, под этими самыми стенами. Вася Волк освободил гоблинов от гнета красных собак, с готовностью внес пояснение гоблин Чачу. Мелкий нелюдь умудрился просочиться и в этот зал, хотя сюда его никто не звал. Вася Волк, Вася Волк, где-то я слышал. А, так он и есть тот самый Вася Волк, чьим именем ты, гоблин мелкий, пугал мертвяков, когда в бубен бил на стене, догадался хан. Да, на этом парне столько подвигов, мне прям не терпится узнать, чем он на этот раз отличился. Уж не сомневайся, Азум, паренек сумеет тебя удивить, пообещал князь Верес и обратился к Васе. Давай, боец, рассказывай нам в красках, как вы умудрились превратить злобную мертвую орду в стадо телят, как вы расправились с вожаком поднятых, как вы подарили людям победу, когда поражение казалось неизбежным. О таких подвигах должно знать всем. Правители уставились на Васю. Даже Тайгар перестал высматривать дно своего кубка, отставил в сторону и поднял на десятника любопытный взгляд. Вот только своим скупым докладом ожидания правителей Вася не оправдал. Путь продвижения разведотряда он пересказал настолько сухо и буднично, что даже упоминание изобретенного Ольхой особого скрывающего заклинания, что отводило глаз в том числе и преображенным, обещанных князем красок в рассказ не добавило. И только когда Вася закончил доклад словами «Вожак поднятых был поражен выстрелом из арбалета особой стрелой», собравшиеся правители не выдержали и загласили одновременно, требуя пояснений. Васе ничего иного не оставалось, как предоставить слово Акиму. Возможность выступить перед таким высоким собранием Аким воспринял с воодушевлением. Васины предостерегающие взгляды, чтобы не вздумал болтать лишнего, тот само собой сделал вид, что не заметил. Начал он рассказ издалека и с живописными подробностями. Описание случая, когда Аким додумался выплеснуть на горящего поднятого ведро воды, что привело к взрыву, правители слушали с безраздельным вниманием. А миг Акимова озарения, когда он наглотался разинутым ртом разлетевшихся от мертвяка ошметков, были и вовсе восприняты дружным смехом. Но, увы, дальше Аким полез в совершенно непроходимые дебри теоретических измышлений, засыпая слушателей понятиями из мира старшей сестры. Его разглагольствование о взрывной химической реакции элементарных частиц они еще стерпели, но когда разошедшийся Аким вторично использовал словосочетание «каталитический процесс», князь Верес, поморщившись, заставил его замолчать. «Довольно. Мы и так уже поняли. Заклятие огня на наконечнике стрелы и вода, залитая в полое древко». Князь отмахнулся рукой и подытожил. «Ваши деяния достойны награды, а пока свободны. Альха позаботится, чтобы вас накормили и обустроили». «Да, и ты, Чачу». «Чачу здесь», — с готовностью отозвался гоблин. «Не хочу дальше оставлять твоих сородичей без твоего мудрого пригляда. Ты тоже можешь идти». Когда в зале остались одни только знаменные правители, заговорила до сих пор молчавшая королева Карина. «Это таким прямо показательный пример выходца со старшей сестры». «Вы о чем, королева?» «О пророчестве», — пояснила Карина. «О том, что сыны и дочери старшей сестры помогут в борьбе с лукавым». «Ну да, этот парень изобрел ту стрелу. Не только в этом парне дело. Мы тысячелетиями используем нефрил. Но, заметьте, именно на нефриле нас лукавый и поймал. Подкинул новые возможности, через все эти настои поймал, как рыбу на крючок». «И?» «Дело даже не в том, что выходцы со старшей сестры в использовании нефрила находят новые способы. Дело в том, что они не стремятся использовать старые». «Поясните, королева. Мы используем нефрил из воплощения в воплощение. Мы слишком к нему привыкли. Без него мы уязвимы. А эти выходцы к нефрильной магии безразличны, свободны от нее. Если у правителей и имелись возражения, высказывать их никто не пожелал». Васина десятка стала знаменитостью. Многие подходили, хвалили, выражали признательность, а то и восхищение. При этом Акима как-то особо не выделяли, не ахали, что, мол, он изобрел ту стрелу. Впрочем, Аким никаких честолюбивых терзаний не испытывал. Ему достаточно было ощущать себя частью того великолепного разведотряда, что победил Магион и обеспечил живым победу. В роту вепря Вася со своими парнями так и не вернулся. Верес закрепил их за своей службой порученцев, правда и поручений пока никаких не давал. Всем миром решали одну большую задачу. На озерном льду и в прилежащем лесе одних только поднятых осталось больше полумиллиона тел. И пока не пришла весна, пока не начали эти тела гнить, все объединенное войско было занято в лесозаготовках. Тащили все, что может гореть, и жгли упокоенных, и жгли, и жгли. Огонь непрерывно горел несколько месяцев. На месте пожарища вырос целый курган, прозванный Пепельным. А с весенним ледоходом князь Верес велел снаряжать ладьи в поход. Вася был рад, что его десятку в него взяли, потому что Альха тоже отправлялась. Одно только огорчало. С отцом повидаться не получилось. Матерых разведчиков из лесов князь до сих пор не вернул, а Васин отец, как и дядька Прохор, были в их числе. Умелые разведчики и знатоки леса. Ладьи ходко шли вниз по Ханаре по весеннему половодью. Грести особой нужды не было. Вася с ребятами посмеивались, что, мол, все повторяется, как и год назад. С тем, правда, отличием, что год назад сидели пленниками в темном трюме, а в этот раз имел возможность расхаживать по палубе и глазеть по берегам. Хотя, река она и есть река. Чего там глазеть? И воды реку хорошо разгоняют. Оглянуться не успели, как вышли в открытое море, и вот уже чалили сюда к главному острову Вольного Архипелага, того самого, где губернатор собирался казнить Альху. Она тогда губернаторского сынка честно предупредила, что такая глупость, как казнь посланника, расценивается как объявление войны. Сынок тот недалекий тогда не поверил, ну а князю теперь для высадки на остров и повод искать не надо. Людей у Вереса не сказать, что было много. Из 500 матерых кто-то после сражения не выжил, а кто-то, как Васин отец, другие приказы выполняли. Но 400 сошли на берег, и никто этому не препятствовал. Впрочем, быстро стало понятно, что препятствовать попросту некому. Передающей вышки здесь не было, ни княжей, ни ханской. Ставить вышку губернатор в свое время наотрез отказался, что тоже с его стороны оказалось решением недальновидным. Когда все вышки континента передавали зов бубна и гнали мертвяков к Северграду, местные поднятые того зова не слышали и продолжали шляться по острову, вылавливая по щелям оставшихся в живых пиратов. Мертвяков матерые быстро перебили, а затем отыскали и самого губернатора, и его сынка. Они прятались от поднятых в резиденции, вместе с немногочисленной челядью. Оборванные, грязные, заросшие, сильно оголодавшие. Князь Верес проявил великодушие, казнить их не стал. Объявил, что забирает острова архипелага под свою руку, а их всех посадил в лодку. Материк от мертвецов зачищен, так что можете грести куда захотите. А сюда больше не суйтесь, будете повешены. С таким напутствием недальновидные аборигены отчалили к новой жизни. Мда, сидящий на корме сынок тоскливо смотрел, как удаляется берег. Права та девка оказалась. Зря мы встали на пути красного князя. Ну, мы тогда и в бубен костяного принца не верили, отозвался теперь уже бывший губернатор. На вольном архипелаге князь не задержался. Установив над архипелагом власть, а на горе передающую вышку, оставил небольшой отряд и учредил заставу, которая тут же получила позывной «Вольная», и отправился по морю дальше к островам народа черепах. О так называемом черепашьем принце удалось собрать поразительно мало сведений. У принца имелись в нескольких средиземных городах представительства и торговые дома, в которых сам принц никогда не появлялся. Дела в них вели по преимуществу нанятые эльфы и занимались в сущности обычной перепродажей. И все. Даже подключенный к сбору данных вездесущий дядя Рибус ничего существенного откопать не смог. Поначалу Верес думал ограничиться разведкой, оценить издалека, какими силами обладает Лукавый, укрепленность его портов, мощь военного флота. Однако, подойдя на расстояние достаточное, чтобы рассмотреть ближайший остров через приближающее заклятие, он даже вынужден был достать навигационный камень для сверки. Не соврала ли карта? Карта не соврала. Они прибыли именно к черепашьим островам, хотя пригодным для жизни оказался всего один остров, да и тот небольшой. Остальные скорее стоило назвать рифами, скалистыми, голыми, не имеющими почти никакой растительности. Верес догадался, что никакого вооруженного сопротивления он здесь не встретит, а потому отдал приказ подходить к острову и высаживаться. Остров черепах оказался совершенно мирным и малозаселенным. На берегу их встретило несколько рыбаков и ватага детей. Оказалось, здешние немногочисленные жители живут дарами моря, да и пальмы на бананах выращивают. Своих мертвецов они хоронили как обычно, ибо настоев здесь даже не нюхали, ввиду полного их отсутствия, а мертвая орда до них не добралась. О том, что творилось на континенте, эти люди даже не слышали. Когда их стали спрашивать, правит ли на их острове какой-либо принц, они даже не поняли, о ком речь. Послали куда-то ребятишек, которые привели на берег ветхого до черна загорелого деда. «Принц у нас давно не объявлялся», — сообщил сморщенный, как сушеное яблоко, старик. «В ранешние времена они тут с кораблей сгружали чего-то, а теперь те корабли мимо нас прямо на материк без остановки ходят. Есть только этот. Как его?» «Наместник», — подсказал один из рыбаков. «Ась? А, вот, точно! Он самый!» «А скажи, старик», — спросил князь, — «ты сам-то видел того принца?» «Видал. А какой у него оборотень?» «Ась? Ах, оборотень. Какой оборотень, не помню. Помню только, что не из нашего он племени». Верес даже покачал головой, осознавая, как ловко Лукавый водил всех за нос. Он тысячелетиями встречался с правителями в Зале Снов, но в Зале Снов оборотень не виден, а вживую его, похоже, никто не встречал. Разве только Миха, да и то очень давно и единожды. «Ну хорошо, а где искать наместника?» — спросил князь у деда. «Ась? Я могу показать». Чумазый мальчишка винтился между князем и стариком. «Детка долго будет идти, а тут рядом, только нет его в хижине». «Значит, наместник живет в хижине». Князь представил себе этого наместника, такого же босоногого гладранца, как эти мальчишки. «А где же он?» «За ним с юга корабль пришел, и его забрал». «А куда ушел тот корабль?» «Так на юг», — ответил мальчишка и указал рукой на бескрайний океан. Когда стало ясно, что к черепашьему народу Лукавый не имеет никакого отношения, князь решил возвращаться. Сколько времени могут занять его поиски, непонятно. А дел хватает и без того. Азумхан безвозмездно передал князю все свои передающие вышки, широким жестом отказавшись от собственного проекта платежного строя. С учетом присоединения к курским землям вольного архипелага, возможности открывались просто поразительные. Князь теперь мог распространить свой платежный строй на весь континент. Получив выход к морю и новую землю с морским портом, Верес уже видел в ближайшем будущем самую обширную транспортную сеть, совмещающую как речную, так и морскую навигацию. Доставка и перевалка грузов, а также переводы денежных средств по всему континенту – мечта любого торговца. Надо сказать, по итогам всей этой затяжной борьбы с нашествием мертвецов, князь Верес оказался чуть ли не единственным, кто остался в выигрыше. Выйдя почти без потерь, князь получил и новые земли, и возможности, и даже ослабленный Азум вступил в его военный союз. Разве что кошачий альянс почти сохранил прежнюю силу, но с Тайгаром были достигнуты мирные договоренности. Тем не менее, задача отыскать земли, где на самом деле засел Лукавый, оставалась одной из первостепенных. Верес все же решил отправить на юг один поисковый корабль. И как-то вышло само собой, что в такой поход, кроме Ольхи, отправить оказалось некого. Но вопрос о том, кто будет ее сопровождать в этих поисках, даже не возник. Разумеется, Васина десятка. И вот теперь вереница кораблей несла князя вместе с его матерым войском обратно к устью Ханары, а Ольха и Вася со своими парнями, получив в распоряжение мореходный корабль, на всех парусах помчались в неизвестность. На юг, туда, куда указал грязный палец островного мальчишки. Чем дальше уходили они в открытое море, тем выше поднималась волна. Вася раньше и представить не мог, что могут волны подниматься так высоко. Его одолела лютая морская болезнь, и 3 дня кряду мутило так, что передать невозможно. А потом ветер поутих, волна успокоилась, и Вася уснул беспробудным сном. И опять приснился ему тот сон, где звали его Андреем, где он замерз насмерть в березовом лесу, где пришел по его душу проводник. Ладно, в общем, вариантов 2. Заговорив снова, проводник немного смягчился. Первый, я могу тебя развеять прямо сейчас, чтоб не мучился. А второй, как не страшно было уходить в небытие, Андрей уже и сам понимал, что во втором случае его ждет что-то еще более зловещее. Ну, хорошего мало. Проводник посмотрел на Андрея с прищуром, будто оценивая, стоит ли говорить. Придется мытарствовать, натерпишься, не без этого. Но в итоге все равно развеешься. Без души ты не жилец. Существует ничтожный шанс уцелеть, но на твоем месте я бы ложных надежд не питал. Я все-таки попробую, решился Андрей. «Тогда готовься», — равнодушно сказал проводник, махнул рукой у него перед глазами, и свет померк. Когда Андрею вернулась способность видеть, он обнаружил себя в безжизненных тоскливых дюнах безо всякой растительности. Над головой нависало низкое, угрюмое желтое небо. Андрей вздохнул и побрел, с трудом переставляя ноги. Мытарства его начались. По этим бесконечным дюнам он брел бесконечно. Ни солнца, ни луны на желтом небе не было. Освещение бралось непонятно откуда, и всегда оставалось одинаково тусклым. И дюны эти унылые тоже оставались одинаковыми. Может, он брел дни, а может быть и годы. В этих дюнах будто и времени не было. Один раз увидел он впереди камень, прямо большой валун, и решил до него дойти. Вроде бы что за невидаль, валун, но здесь он выглядел диковинкой. Вот только каждый шаг к валуну давался все труднее и труднее. Когда оставалось до того валуна, всего может менее 50 шагов, Андрей уловил краем глаза где-то сбоку в тех дюнах движение. Кто-то приближался и очень быстро. Андрей сделал 12 шагов, ноги налились свинцом. Он повернул голову, чтобы посмотреть, кто там так спешит, но бегущий поднимал столько пыли, что рассмотреть ничего не получилось. Андрей сделал еще 12 шагов, и каждый шаг причинял боль. Он подумал, что до валуна не дойдет, но когда снова посмотрел в сторону бегущего, ощутил опасность. Превозмогая себя, он сделал еще 12 самых мучительных шагов за все время своего мытарства. Теперь он смог рассмотреть бегущего, а когда рассмотрел, ужаснулся. Оказалось, к нему спешил самый настоящий демон. Тело почти человеческое, безволосое, но морда звериная, пасть клыкастая, на голове рога. Андрею стало так страшно, что он, сжав зубы, смог пройти еще 6 шагов. И все, больше ни единого шага. Тело вроде бы призрачное, но ощущалось колодой, пронизанной болью колодой. Сил хватило только на то, чтобы повернуться к приближающемуся демону лицом. Теперь демон был виден очень четко, в мельчайших деталях. Даже сопля, что выползла от натуги из его носа. И ходящая ходуном грудная клетка, что со свистом втягивала тягучий пыльный воздух. И вздувшиеся на лбу вены. Андрей вдруг отчетливо осознал нелепость этой дурацкой демонской спешки. Вокруг, куда глаза хватает, одни сплошные клятые дюны. Поднять валун невозможно, прятаться за ним бессмысленно. Не убежать, не скрыться, не отбиться от демона ни единой возможности. Демон догнал бы и пешком, сущая нелепица, смеяться над которой сил у Андрея уже не осталось, он лишь едва заметно улыбнулся. В этот миг, когда оставалось демону всего несколько шагов, из-за правого плеча Андрея вышагнул самый настоящий ангел. Прекрасный, высокий, с огромными крыльями и копьем в руках, и выставил свое копье на демона. «Это моя добыча!» — возмущенно проревел демон, останавливаясь. На светящееся копье он косился с опаской, но оскалил клыки, глядел из-под лобья с вызовом. «Ты не имеешь прав в этих землях, копьеносец!» «Сделай еще шаг!» — ответил ангел неземным голосом и повел острием своего копья перед демонским носом. «Быстро убедишься, на что хватает в этих землях моих прав. Он грешник, он самоубийца!» Пальцы демона со страшными когтями судорожно сжимались и разжимались. «Ты зря тратишь время, копьеносец. Он все равно достанется мне. Не такой уж и грешник, и уж тем более не самоубийца», — заступился за Андрея копьеносец. «Проваливай, демон, не испытывай мое терпение». И демон ушел. Андрей смотрел в удаляющуюся его спину и слышал, как скрежещут противно от разочарования его зубы. А еще за спиной у демона тоже оказались крылья. Только очень маленькие, сморщенные, кожистые, безвольно повисшие. «Меня зовут копьеносец», — строго посмотрев на Андрея, сообщил ангел. «Андрей!» – просипел Андрей. «Я унесу тебя отсюда!» – сказал копьеносец. Смотреть ангелу прямо в глаза Андрей не решался. Такой ярый огонь плескался в них, что казалось, задержи на них взгляд на пару мгновений, и сам тут же сгоришь. Андрей только согласно кивнул. Копьеносец обхватил его рукой за подмышки и распрямил крылья, но взлететь не смог. Ангел отчаянно стремился подняться вверх. С его крыльев отлетали, как осенние листья, белоснежные перья. Но Андрей был слишком тяжел. Ангел не сдавался. От взмахов его крыльев в окружающих дюнах поднялась целая пыльная буря. Он боролся сколько мог, но Андрей уже уже понял отчетливо. Унести его отсюда копьеносец не сможет. Копьеносец прекратил попытки поднять Андрея в воздух и отпустил хватку. Его будто совсем не взволновало, что несколько шагов вокруг грязная земля усыпана его белыми перьями, а на белых перьях его мелким бисером проступили тысячи кровавых капель. «Я не смогу тебя отсюда унести», — сказал копьеносец сухо. «Но демону на съедение я тебя не оставлю». Андрей ужаснулся. Он отчетливо представил себе, каково это — быть заживо сожранным демоном. «Может, и прав был проводник. Стоило позволить себя развеять». «А ты молодец», — сдержанно похвалил ангел. «Почти дошел. 6 шагов не хватило». Андрей вдруг понял, что именно так смущает его в ангеле. В нем нет ни сожаления, ни грусти, ни радости, ни тепла, ни холода. Этот ангел просто бесчеловечно неэмоционален. Нет, правильное слово — бесстрастен. Страсть в любом ее проявлении ему не свойственна. Поэтому, видимо, он и ангел, а не человек. Андрей вдруг припомнил, что встречал много сердечных людей. Только ни один из них не пытался поднимать его вверх до кровавого пота и облетевших крыльев. А этот копьеносец пытался. Вот только что пытался. «Пойдем», — сказал копьеносец и направился куда-то решительным шагом. Андрей с трудом переставлял ноги, стараясь не отставать. Они не пошли к валуну, до которого осталось 6 шагов, но не пошли и обратно, а куда-то совсем в другую сторону. И опять Андрей потерял счет времени, и опять потянулись эти безжизненные дюны. И когда ангел, как ему показалось, внезапно остановился, не сразу понял, о чем он ему говорит. «Здесь. Ты слышишь меня?» Копьеносец показывал пальцем. Андрей будто выныривал со дна глубокого колодца. Так трудно ему было сосредоточиться на копьеносце, на его указующем пальце, на том, куда он указывал. Они стояли перед грубой дверью, будто бы врезанной прямо в скалу. Андрей убедился, что Андрей ее видит, и потянул за ручку. «Заходи», — сказал ангел. «Что там?» — опасливо спросил Андрей. «Второе прачечное отделение». Андрей пожал плечами и перешагнул порог.